Глава 16. У каждого Шерлока Холмса есть своя миссис Хадсон. Герцог Дэниел Кэмерон. В кабинете я указал Абрахаму на свое кресло, в котором обычно читаю. Разговор будет долгим, а кресло — самое удобное место в этом помещении. Дожидаясь, пока вызванная горничная расставит на столике перед помощником все для чаепития и уйдет, еще раз перечитал письмо лже-Томилы. Кто же она такая? Откуда взялась и почему так похожа на Томилу Эллингтон? Каким образом у нее оказался наследник Макхонанов и где тогда самая старшая из сестер? Столько вопросов, и если бы не моя ненависть к бывшей невесте, застившая разум, давно знал бы на них ответы. От досады стиснул челюсти. Как я не понял, что это две разные женщины? Даже то, что с головой у меня не все в порядке, с момента, как увидел лже-Томилу, меня не извиняет. «Мой лорд, вы хотели меня о чем-то спросить?» Абрахам отставил чашку и поднял на меня мудрые, внимательные глаза. «Сколько лет он у меня работает? Лет 70, наверное. Как пришел ко мне 20-летним пареньком, так и не покидал должности моего секретаря и личного помощника». «Да, Абрахам, расскажи все, что ты знаешь о сестрах Эллингтон и о ребенке маршала Макхонана, и о нем самом, как и когда он умер. Ты всегда владеешь информацией о таких вещах». Старик горделиво выпрямился и с достоинством ответил. «Я стараюсь следить, что важного происходит в королевстве и вокруг него, мой лорд. Это одна из моих обязанностей у вас на службе. Особенно я был внимателен к происходящему в последние месяцы, когда вы были в трауре по своей супруге и не показывались ни при дворе, ни в столице. Я вообще не выходил из дома несколько месяцев. Мое лицо болезненно скривилось, стоило вспомнить о Лилее и нашем ребенке. Маршал Макхонан погиб совсем недавно и при странных обстоятельствах. Продолжил Абрахам после почтительной паузы. «Насколько я знаю, однажды вечером ему принесли письмо. Прочитав его, Макхонан оделся, поцеловал жену, сына и вышел из дома, не сказав, куда идет. Больше живым его не видели. Что именно с ним произошло? Его нашли на следующее утро неподалеку от задней калитки их городского дома. Маршал Макхонан был убит, причем даже не магией, ему просто пронзили ножом сердце». «Вот как! Очень странно», — удивился я. «Старший из братьев Макхонан был отличным воином и не дал бы просто так себя зарезать. Значит, тот, кто это сделал, не вызывал у него подозрений, смог подойти очень близко и напал неожиданно». «Да, эта смерть наделала много шума. Было проведено расследование, но оно ничего не выявило. Не нашли ни убийцу, ни мотивов для убийства», — задумчиво продолжил Абрахам. «Что было дальше? Этот ребенок, которого ты сегодня видел, он чей? Кто его мать, Элизабет Эллингтон или ее сестра Томила?» Задал я самый важный вопрос. «Элизабет, вне всякого сомнения!» — воскликнул Абрахам. «Я несколько раз видел леди, когда она была в положении. И потом, после рождения малыша, я встретил их вдвоем и запомнил мальчика. У ребенка проснулась драконья магия, утерянная родом несколько поколений назад. И леди Элизабет приходила с ним к моему другу Варфолемусу». «Для чего ей понадобился твой друг-артефактор?» — не понял я. «Леди заказала для сына артефакт-оберег. Очень мощный и из тех, коими знаменит мой друг. Он делается на основе крови того, кто будет впоследствии защищать. На изготовление артефакта уходит несколько месяцев, и стоит это очень дорого», — принялся объяснять Абрахам. «То есть ты уверен, что Николас Макхонан, сын Элизабет и маршала Макхонана?» — перебил я Абрахама. «Абсолютно уверен», — твердо ответил секретарь. «Тогда прочти это». Я отдал помощнику письмо, в котором Элизабет умоляет меня спасти от Эраста Макхонана, ребенка ее мужа-маршала и своей сестры Томилы. «Что скажешь?» — поинтересовался у озадаченного Абрахама, когда он закончил чтение. «Скажу, что леди Элизабет решила подстраховаться и специально назвала матерью маленького Николаса свою сестру», — уверенно заявил Абрахам. «Зачем?» Секретарь смущенно кашлянул и, отведя глаза в сторону, пробормотал. «Все знают, что ваш батюшка враждовал со старым лордом Макхонаном, и что по этой причине вы не общались с его сыновьями. Думаю, леди Элизабет побоялась, что вы не захотите вступать в противоборство с бешеным Эрастом ради ее ребенка от маршала Макхонана. Но согласитесь, ради ребенка... ребенка леди Томилы. В память о ваших прошлых отношениях, так сказать...» Совсем смутившись, закончил секретарь. Я недоверчиво хмыкнул. Женская логика — это вещь, недоступная моему пониманию. Или Абрахам все же ошибается, и Николас — ребенок Томилы. «Но ведь так и вышло. Вы помогли леди Эллингтон», — осторожно произнес секретарь, верно оценив скептическую гримасу на моем лице. «Я помог ребенку, а не Томиле», — сказал я почти правду. Возвращаясь к делам маленького Николаса, уточнил. «Элизабет забрала артефакт у твоего друга Варфолемуса?» «Нет, не успела. Как раз погиб ее муж, а сама она... ее нашли убитой». «Где нашли?» — резко спросил я. «Тело леди обнаружили в лесном домике, где последнее время жила ее сестра, Томила Эллингтон. Ребенка с леди Макхонан не было, саму леди Томилу тоже не нашли. Это случилось как раз в тот день, когда я передал вам письмо от леди Элизабет», — закончил Абрахам. «Значит, Элизабет убили, а Томилу не нашли», — задумчиво проговорил я. «Зато как раз в это время неподалеку от лесного домика я повстречал женщину с ребенком на руках. Она убегала от охотящихся на нее бандитов Эраста Макхонена». «Это была та леди, которую мы встретили недавно. Очень похожая на леди Томилу, но не она», — аккуратно уточнил Абрахам. «Да, та самая. И в связи с тем, что ты рассказал, Абрахам, есть вероятность, что она убийца Элизабет. Или даже обеих сестер Эллингтон. Только мне совершенно непонятно, что за интерес у нее в этом деле». Я встал и направился к выходу из кабинета. «Пожалуй, пришло время мне поговорить с этой леди».